Заспанная, всклокоченная фрау Луппин выглядела не слишком благообразно. Накрученные на попельотке волосы придавали ей сходство с огромной страхолюдной куклой. На помятом лице отцвели багровые пятна. И только Флусси выглядела ночью ничуть не хуже, чем днем. Даже челка ее была все так же украшена кокетливым бантиком. Первоначальное раздражение фрау Луппин быстро утихло, и теперь в ее голосе звучала искренняя озабоченность. — Ну как же это можно, Гершенк? Скоро утро, а вы еще даже не ложились. Что это у вас за заботы такие, чтобы сидеть всю ночь у окна? Да я же сказал вам, отчет. — Отчет у него? Послушайте, Гершенк, я же не вчера родилась. И прекрасно понимаю, что это значит, когда молодой человек мечется из угла в угол и не может ни спать, ни есть. Фрау Луппин вскинула на Шенка заспанные с красными прожилками глаза и заговорщически понизила голос. Ведь это все из-за женщины, ведь так? В этой непристойно толстой женщине с дурацкой собачкой на руках появилось вдруг нечто едва ли не царственное. Ведь за ней стояла необоримая сила истины. Фрау Луппин не знала, конечно же, конкретных подробностей, но она была права по сути, так что дальнейшие избирательства теряли всякий смысл. Шенку казалось, что ее красные подпухшие глаза проникают вглубь его измученного сердца, что он стоит перед ней голый и беззащитный. Отчет! Жалкая увертка повисла в воздухе. Фрау Луппин игриво, насмешливо и, словно даже торжествующе, потрепала Шенка по щеке и впервые на его памяти изрекла нечто похожее на афоризм. «От женщин, Гершанг, одни неприятности!» Флусси согласно тявкнула. «Хорошо, хорошо, сейчас мы пойдем», — успокоила ее хозяйка. «Мамочка», — как неизменно называла себя фрау Луппин. Пора ложиться, баеньки, да и вам не мешало бы поспать. Она бросила на Шенка карикатурно-обольстительный взгляд и ушла к себе вниз. Едва коснувшись головой подушки, Шенк провалился в глубокое, безо всяких снов, забытье. Придя утром на работу, он сразу же столкнулся с Грубером и был удивлен, как сухо тот с ним поздоровался. Поближе к полудню, когда Шенк сидел за своим столом, с головой уйдя в опостылевшую работу, Грубер подошел к нему и негромко спросил, — Ты не мог бы мне объяснить, что, собственно, происходит? Все эти писатели и биографы, с которыми ты связался, для чего это все? — Думаешь, я знаю. — Не хочешь говорить, не надо. Но есть тут проклюнутся какие-нибудь деньги, не забудь, что это я тебе помогал. А уж если это что-нибудь такое незаконное, имею в виду, что я могу случаем и проболтаться. Почти неприкрытая угроза снова повергла Шенка в пучину волнений. О чем это Грубер? На что он намекает? А тут еще этот вчерашний сон, тоже тревожный, тоже непонятный. Картограф ощутил себя безнадежно заблудившимся, щепкой в мировом океане, отданной на волю ветрам и течений. А вскоре пришла Эстрелла. Она открыла дверь Шенкова кабинета, убедилась, что там нет никого постороннего, и твердым шагом направилась к его столу. Шенк вскочил на ноги, мучительно пытаясь сообразить, рад он этому нежданному визиту или нет. Лицо Эстреллы выражало мрачную решимость. — К сожалению, мне не удалось достать для вас очередную порцию пфица, — промямлил Шенк. — Кто он такой, этот ваш переписчик? — Где он? — Вы же знаете, что я не могу вам этого сказать. Имейте хоть немного терпения. Он лжец, прохвост и мошенник. Это ваш пфиц, призрак, иллюзия. Ну что вы все со мною делаете? Шенк был в полном смятении. Пытаясь успокоить Эстреллу, он тронул ее за плечо, но она резко отдернулась и продолжила свое обличение. — Вчера я сдала на редактирование биографическую справку по Пфицу, основанную на полученных от вас сведениях. А сегодня утром мне сообщили, что в тот момент, когда граф поселился В Райнштадте у него не было никаких спутников. Показания владельца постоялого двора позволяют утверждать, что это с полной уверенностью. Но Фитц обозначен на плане. Он спит на полу рядом с кроватью графа. Вам стоило бы еще раз проверить этот план. Даже если допустить, что существовал некто по имени Фитц, никто и никогда не видел его в обществе графа.